Я уже отшагал по ночному лесу километра 3, когда впереди показался костер. Рассудив, что маскироваться да выглядывать что к чему сейчас не время, я смело двинулся к чьей-то стоянке, рассчитывая, если не на помощь, то хотя бы на нейтральные отношения. У костра было заметно 3 силуэта, и, судя по их жестикуляции, они вели весьма оживленную беседу. Услышав мои шаги, все 3 повернулись в мою сторону и замолчали, а я, плохо различая детали на ярко освещенном пятачке леса, все же спокойно двигался вперед, полагаясь в крайнем случае на свою интуицию, скорость и нож. Почему-то именно в этот момент я с досадой вспомнил, что оставил свой керамический пистолет на бревне возле костра должников. Правда, была еще пневматика. «Ты чего, шаманчик, темноты боишься?» — спросил меня кто-то от костра голосом рвача. «Ты чего вернулся? Считаешь, что удача к тебе задом никогда не поворачивается?» Фоном этому выступлению клацнул затвор автомата. Я, фигурально выражаясь, продрал глаза. Сток и Дзот пялились на меня, как на какое-то неведомое животное. Рвач откровенно злобно скалился и держал обе руки на оружии. Я мысленно ахнул. Видимо, на моем лице отразились все мои чувства. Рвач вдруг хрюкнул и засмеялся коротким лающим смехом. «Наш приятель контролеров заблудился!» Лицо его утратило злобность, и теперь он просто неприятно и громко ржал, показывая на меня пальцем. Я был смущен. На лицах Стока и Дзота появились изумленные кривые ухмылки, а рвач так уже просто закатывался со смеху. Я попятился и бросился бежать в спасительную темноту. Вдогонку мне летел издевательский смех рвача. Ситуация сложилась идиотическая, и я не мог понять, как такое вообще могло произойти. Теперь, четко отслеживая направление и намечая себе ориентиры, я поспешил оставить как можно больше расстояния между собой и квадом должников. Не прошло и получаса, как я заметил красные отблески костра. Осторожно подкравшись поближе, я сумел убедиться, что снова пришел обратно. Все 3 должника неподвижно сидели возле огня. Я развернулся к ним спиной и устремился прочь. Еще приблизительно через час я снова вышел к тому же самому костру и даже слегка запаниковал. Теперь возле огня был различим только 1 силуэт. Видимо, 2 устроились подремать. Я двинулся прочь. Ближе к утру, измученный и растерянный, я, зона ведает в какой раз, вышел к проклятому костру и остановился метрах в 20, не в силах больше идти, не в состоянии больше разбираться в происходящем. Самым обидным было то, что за время скитаний по ночному лесу я умудрился потерять пневматический пистолет и серебряную флягу штыря. «Долго еще будешь по кустам шариться?» — спросил меня рвач, сидевший, как оказалось, в стороне от костровища и потому незамеченный мною до этого момента. «Иди сюда, садись и рассказывай!» Голос его звучал спокойно, никакой злобы в нем больше не было, и я, вздрагивая от предутренней сырости, послушно побрел к огню. Выслушав мой сбивчивый рассказ, рвач разбудил остальных. Я с наслаждением засунул руки почти в середину почти полностью выгоревшего костра. На заспанных лицах Стока и Дзота читалось неподдельное изумление, когда рвач начал пересказывать им мои последние приключения, а я в качестве подтверждающего фактора жадно прихлебывал горячий чай из разогретого наспех котелка. «Насколько далеко тебе удавалось отходить? Определиться сможешь?» Дзот, видимо, был у них главным спецом по чудесам зоны и времени даром терять не собирался. «Сложно сказать», — ответил я расслабленно, доставая все еще не очень послушными пальцами влажную сигарету и поднося ее к углям. «Мне-то казалось, что я все время прямо иду. Но время уходило разное, в зависимости от направления. Думаю, мы в самом центре аномалии, и форма у нее неправильная». «Ну, так сразу диагноз мы ставить не будем», — отстраненно-рассудительно заметил Сток. «Нельзя исключать и другие варианты. Дождемся, пока не станет совсем светло, и посмотрим». Мне стало смешно. Другие варианты означали, что я заблудился в лесу на расстоянии в 2 километров. Но говорить ничего не стал. Просто допил чай, докурил сигарету и сказал равнодушным голосом. «Надеюсь, вы не будете возражать, если я еще немного с вами посижу. Уйти не получилось, уж извините». Сток вскользь бросил на меня раздраженный взгляд, как бы говоря, «надоел ты со своей ерундой», и принялся обсуждать с Дзотом план действий на утро. Рвач просто укладывался спать и на мою реплику никак не отреагировал. Я немного подумал, Небрежным движением подхватил с бревна свой керамический пистолет и тоже лег между бревном и дышащим жаром скоплением углей. Сон схватил меня за голову и одним ловким движением выключил из окружающей действительности. Я спал, и мне снился мой дом. Только жила в нем какая-то уродская жаба, похожая на кусок скалы. Когда я проснулся, Кват уже был готов к выходу. Идти с ними я не собирался, о чем тут же их и проинформировал. «Теперь ваша очередь нелепо бродить по округе, а моя — глумиться и придумывать гнусные эпитеты», — сказал я им, сладко потягиваясь. Ситуация мне, конечно, не нравилась, но пока все было спокойно и более-менее безопасно. К тому же где-то внутри жила уверенность, что в крайнем случае мне снова поможет призрак караула. Рвач за несколько часов сна снова накопил подозрительности в мой адрес и теперь недоверчиво косился, но молчал. Дзот помахал мне рукой и первым скрылся между деревьями. Серое небо над головой стало, наконец, похожим на обычное небо зоны. Лес тоже как будто немного изменился за ночь, но я чувствовал себя спокойно и в ближайшие пару часов не собирался делать ровным счетом ничего. Сток махнул рвачу, отправляя его следом за Дзотом, и повернулся ко мне. «Попробуем пройти через это направление», — он махнул рукой в спину рвачу. «Если получится, выйдешь по нашим следам. На всякий случай, прощай». «До встречи», — сказал я ему беззаботно и достал сигареты. Впереди ожидалось немного спокойного времени для размышлений. Последний должник скрылся за деревьями, и я остался один. Тишина тяжелыми кусками падала с неподвижного неба, обволакивала деревья и возмущенно тыкалась в уши при любом случайном звуке. Странное состояние наплывало как-то само собой. Сигаретный огонек стал вдруг самым ярким пятном в окружающем тусклом пространстве. В тишине чудился какой-то мощный и частый ритм, словно кто-то рядом взялся неслышно и быстро стучать в большой барабан. Я прислушался. Ни единого звука вокруг. Но ритм тут. Он проходит волнами через пространство. Он что-то говорит мне, пытается открыть мои зрячие, но невидящие глаза. Тело замирает в какой-то высшей точке самостоятельного познания мира. Гулкий удар внутри и шум потока, текущий по венам крови. Еще один мощный удар сердца, редкий, но очень важный. А фоном частый ритм неслышных ударов. Где-то там далеко было белое пятно, а посреди него пятно черное. Пятна были живые. Они шевелились и пытались расползтись. Во все стороны от пятен дугами отходили тонкие, почти невидимые усы. Каждый ус тащил вовнутрь своего пятна какую-то пищу, и пятна, получив очередную порцию, становились все больше. Черное пятно было более агрессивным. Оно трепыхалось внутри белого, и когда усы не поспевали за добычей, потихоньку жрало его. И росло, расталкивая и будоража пятно белое. А чуть ниже — огонек. Красная точка разгорелась сильнее. «Да это же я делаю затяжку!» Оцепенение прошло. Судя по длине сигареты, все видение длилось несколько секунд. Однако... Я проморгался и огляделся вокруг. Все было по-прежнему. Однажды эти галлюцинации доведут меня до аномалии. А может, я прав и уже сижу в самом центре какого-то нового образования? Не было раньше такого издевательства, чтобы нельзя было откуда-то уйти. Ну, гравитации, ну, радиации, ну, магнитные выкрутасы. Ну, чтобы вот так, шутки с пространством устраивать. Не было такого. «Если ты решил, что все знаешь о зоне», — вспомнились мне вдруг слова моего учителя Лика, — «считай, что ты уже покойник. Только текучий сталкер может жить в текучей зоне. А если зона перестанет быть текучей, сталкеры будут просто не нужны. Стабильная зона — это мертвая зона». И законная добыча для трупоедов из центра изучения. Жаль, что ты сам забыл однажды об этих словах, учитель. Да будет легка твоя доля. Сигарета обожгла пальцы, я бросил ее в костер и запалил новую. Несмотря на грустные мысли, мне было спокойно, словно я дошел до какой-то точки в своей жизни, после которой все известно наперед, и волноваться больше не о чем. Куст напротив меня дрогнул, из-под ветки показался автоматный ствол. Дзот еще не верил своим глазам и вылезал из куста с видом озадаченным и хмурым. Где-то за его спиной рвач явственно сказал: «Все равно не верю. Пошли еще раз!» Дзот молча развернулся и снова скрылся в кустах. Сам не знаю, почему мне было так хорошо. Сидел себе в самом центре новой аномалии и радовался жизни, которой, может, и осталось-то день-два. А может, потому и радовался. Через некоторое время Дзот вышел откуда-то справа, подошел ко вновь разожженному мной костру, прислонил автомат к бревну и сел рядом. «Векторная скрутка пространства, без всяких сомнений», — сказал он, поднимая на меня озабоченный взгляд. «Но согласно предварительным расчетам», — он постучал пальцем по плоской коробке портативного вычислителя, — «она не может быть сплошной. У нас нет ничего, чтобы определять точки свертки пространства. Это вообще до сегодняшнего дня было только теорией. Поэтому выход придется искать наугад». Я мысленно присвистнул. «Непростой должник рядом со мной сидит. С такой уверенностью и так обыденно говорит всякую заумь, что понятно и без разъяснений. У парня за спиной как минимум работа при умниках из центра исследования зоны. Хотя нет, на лаборанта он не похож. Скорее всего, бывший ученый. Хотя почему бывший? Ученый и есть, только больше не работает на правительство. Вот и вся разница». «Нужно разделиться и ощупать каждый метр вокруг», — сказал Дзот подошедшим Стоку и Рвачу. «Суть воздействия аномалий на нас ясна. Мы находимся внутри кокона свернутого пространства. Как да что, не спрашивайте. У самого мозги кипят. Ясно только, что кокон неоднороден. Сюда-то мы ведь как-то попали. Кстати, первым делом надо попробовать выйти обратно по своим вчерашним следам». Тихий писк привлек общее внимание. Совсем недалеко от нас сидел Кенг и тер лапкой вытянутую мордочку. Он совершенно не боялся нас и, кажется, даже рассчитывал чем-нибудь подхарчиться. Рвач тут же достал из-за пояса свой короткий скорострельный ствол, а я в три прыжка загородил собой Кенга. «Ну и прекрасно!» — одобрительно сказал Рвач. «Сразу обоих мутантов к ногтю! Тогда, может, и аномалия куда-нибудь денется!» «Зверь сюда как-то проник, Рвач!» — сказал я ему спокойным голосом. «Он пришел сюда сегодня, иначе еще ночью торчал бы уже у огня. Я могу найти его следы, и по ним мы выйдем отсюда». «Хватит!» — зарычал Рвач, поднимая оружие. «Ты уже достаточно нас поводил. Теперь моя очередь по-быстрому отвезти тебя в мутантский рай. Завел нас сюда, сволочь, думал, не поймем». «Только попробуй», — сказал Рвачу пистолетный ствол у затылка. Рвач замер и медленно разжал пальцы. Смешной автоматик выпал из его рук, а Дзот сделал шаг назад, продолжая держать тяжелый пистолет на уровне головы Рвача. «Ты надоел мне, старый хрен, со всеми своими поучениями. Пора посмотреть правде в глаза. Догма еще никого до добра не доводила». Я повернулся и подхватил Кенга на руки. Тот совершенно не сопротивлялся, словно понимая, что я не причиню ему вреда. К моему удивлению, Сток не вмешивался и, кажется, даже с интересом наблюдал за развитием конфликта в кваде. «Ты пистолетик-то опусти!» — миролюбиво попросил Рвач, поворачиваясь к Дзоту. «А то ведь я тебя вместе с пистолетиком поломаю на три части. Или на четыре, как настроение будет». «Пожалуйста», — покладисто согласился Дзот, убирая оружие в поясную кобуру. «Но ты и в самом деле ведешь себя очень странно. Вместо того, чтобы разыгрывать из себя совесть клана, лучше бы подумал да послушал, что тебе говорят, а потом делал бы, вместо того, чтобы руками размахивать». И спокойно уселся рядом со Стоком. «Я подумал», — сказал Рвач, поворачиваясь ко мне. «Уходи, шаманчик. Я не хочу раскола квады из-за твоей никчемной жизни. Уходи и уноси эту тварь. Если я увижу вас еще раз, буду стрелять сразу и без предупреждения. Мне все равно, как вы будете прятаться. Аномалия не дает о себе знать в радиусе около километра. Пространства хватит, чтобы стаю медверогов спрятать. Ты больше не стажер квада, и Сток не может приказать мне не трогать тебя. Наоборот, ты не имеешь права долго оставаться с нами. Уходи, пока я не передумал». Дзот и Сток заговорили одновременно, но я не стал их слушать. Просто развернулся и бросился бежать под защиту деревьев. Рвач в самом деле мог открыть огонь в любой момент. Я видел это по его глазам. Дяденька был на серьезном взводе, а склонности к выдержке и самоанализу я за ним пока не заметил. По-моему, Сток что-то кричал мне вслед, но я и не подумал останавливаться. Только через полкилометра выпустил Кенга из рук, погладил по ушам и тихонько сказал: «Ну давай, иди. Нам обязательно нужно выбраться из этого места». Кенг постоял немного, втягивая ноздрями воздух, повернулся немного вправо и запрыгал своими смешными скачками вперед, словно понял, что от него требовалось. Я быстро пошел, а потом побежал следом. Мы двигались по замысловатой траектории, словно огибая невидимые длинные барьеры, но я и не думал останавливаться. Кенг уверенно скакал впереди, и у меня не было другого выбора, кроме как попробовать довериться звериному чутью. И мы вышли. Вскоре резко потемнело, словно наступила ночь, а еще через несколько минут я услышал шум машины, и впереди заблестели фары. Кенг беззаботно поскакал дальше, а я, помахав ему вслед рукой, повернул к дороге. Страшная усталость вдруг поднялась откуда-то изнутри, словно я не спал несколько суток, и я с трудом подавлял в себе желание немедленно прилечь у корня дерева и сладко задремать. Чудеса за последние сутки уже превзошли все мыслимые нормы, и надо было обязательно добраться до людей и как-то все утрясти в голове. «Вон еще один идет!» — раздался крик впереди, а спустя секунду крепкие руки бережно поддерживали меня с обеих сторон, и кто-то торопливо командовал притащить еды, организовать укол и постелить в кузове. «Спасибо вам, люди!» — пробормотал я благодарно и уснул абсолютно счастливый. Мое длинное приключение наконец-то закончилось. Проснулся от гудения множества голосов поблизости. Открыл глаза. Я лежал на деревянных нарах. Рядом в темной глубине большого помещения стояли длинные ряды таких же двухэтажных деревянных настилов. Кругом теснились люди. Большинство из них сидели кружками, набившись на лежаки соседних нар. Некоторые бродили в проходах. Были и такие, что просто спали. Я сел, собираясь с мыслями и одновременно прислушиваясь к разговорам по соседству. «А я тебе говорю, никакой это не карантин!» — сипел недалеко чей-то возбужденный голос. «Я-то узнал это место. Здесь раньше склады были военные. Бывал я тут. Мы внутри второго круга оцепления. Над нами опыты будут проводить». «Ну и правильно», — басил кто-то в ответ. «Если ты на себе какую заразу тащишь, что, тебя сразу в лазарет запускать? Посиди немного, убедись, что здоров». Я пробежал руками по одежде. Ничего из оружия при мне больше не было. Керамический пистолет снова оказался в чужих руках, и вернуть его теперь будет, видимо, проблематично. «И сколько сидеть?» — вопросил Сипатый. «Я тут уже вторые сутки парюсь, а до того сутки выходил, до сутки на приемном пункте околачивался. Сегодня же пятый день, как долбануло. И что? Был хоть один осмотр. Жрать, как собакам бросают, парашу поставили. Точно говорю, всех объявят сталкерами и посадят». «Ну, сталкерство еще доказать надо», — рассудительно заметил его оппонент. «А то, что я из зоны вышел, извините, я туда не ходил. Мне, наоборот, денег дать должны за беспокойство». Вокруг него скептически захмыкали, а я сидел, пораженный тем, что только что услышал. Пятый день? Пятый день как долбануло? Но по моим прикидкам прошло не более двух, максимум трех суток. Где же-то я потерял пару дней? Голова была тяжелой, и мысли проникали в нее неохотно. То, что начинало вырисовываться, нравилось мне все меньше и меньше. Заскрипели огромные ворота, снаружи хлынул ослепительный свет полуденного солнца, и кто-то от входа принялся ярко выкрикивать. «А ну выходи! Выходи строиться! Все быстро! Еще быстрее! И ты, шевели копытами, урод!» Люди вокруг зашевелились и потянулись к выходу. Крикун у входа все никак не мог успокоиться. «Осталось 2 минуты! Потом на себя не обижайтесь!» В людском потоке я выбрался наружу. Мы оказались внутри огороженного колючкой периметра. Кругом сновали солдаты, вдоль границы периметра с равным интервалом стояли станковые пулеметы, а их расчеты лениво курили рядом. Стволы пулеметов были направлены внутрь периметра. Мне стало грустно. Ничего ободряющего в окружающем пейзаже не наблюдалось. Снова непроизвольно полезли мысли о Великой войне и картинки, увиденные мной по пути к дому штыря. Десяток здоровенных сержантов с дубинками сноровисто строили толпу квадратом. «Смирно!» — заорал кто-то вдалеке, и в обозреваемое пространство вырулил военный УАЗик. Небрежно отмахиваясь рукой от набежавшего с докладом прапорщика, из машины ловко выбрался высокий и по-спортивному подтянутый полковник. На нем красовался новенький полевой камуфляж, почти на животе болталась открытая кобура с пистолетом, на лице играла бодрая улыбка, и вообще, прибывшее начальство могло хоть сейчас начинать рекламу по привлечению новобранцев в вооруженные силы. Спортивная фигура с огромными плечами, широкое скуластое лицо, лихо заломленный на бекрень черный берет. Полковник смотрелся круто и сам осознавал это. По крайней мере, лицо у него было самодовольное и немного нагловатое. Сержанты как раз закончили свой нелегкий творческий труд, и полковник вместе с УАЗиком оказался в центре большого квадрата из разномастно одетых людей. Рядом с высоким чином как-то совсем незаметно организовалось несколько автоматчиков с равнодушными и тупыми лицами законченных убийц. От нехороших предчувствий у меня что-то булькнуло в животе. «Господа покойники!» — громко и весело сказал полковник, оглядываясь и показывая, что обращается ко всем присутствующим. «Давайте сразу определимся с вашим положением, чтобы не было потом бестолковых вопросов». Он переждал легкий гул, прокатившийся по рядам, и продолжал. «Вы все больше не существуете. Последняя катастрофа в зоне, спровоцированная преступными элементами, называющими себя сталкерами, уничтожила все живое в радиусе многих километров от защитного периметра. Вы сумели выйти из новых границ зоны, и это доказывает вашу принадлежность к преступному сброду сталкеров. И поскольку, как показала практика, ни один из сталкеров так и не перевоспитался в тюрьме, лично я считаю, что все вы заслуживаете смерти. Это очистило бы наш мир от сталкерской мрази хотя бы на несколько лет». Толпа заволновалась, раздались отдельные протестующие выкрики, тут же заглушенные ударами резиновых дубинок. «Я бы не советовал пытаться показывать здесь свои боевые навыки», — продолжал полковник. «У меня полно вооруженных людей, а у каждого из вас в крови серьезная доза очень неприятного вещества. Если через пару дней вам не ввести специальный антидот, вы начнете умирать, и смерть ваша легкой не будет, уверяю вас». Его улыбка оставалась все такой же широкой. Волна ужаса прокатилась по рядам людей, у меня все похолодело внутри. Вот это называется выбрался. Но полковник еще не закончил свою речь. «Я даю вам шанс остаться в живых, да к тому же прилично заработать. Слушайте меня внимательно». Этого он мог бы и не говорить. Над площадкой и без того воцарилась идеальная тишина. «В километре от этого места начинается новая граница разросшейся зоны. Если пройти 200 метров вглубь этого пространства, можно обнаружить черную стенку непонятного происхождения. Стенка тянется во все стороны и, как сообщают нам наблюдатели, представляет собой часть нового образования, появившегося внутри зоны после катастрофы. Стенка эта тонка и проницаема. Через нее легко проходит человек и проезжает машина. Но сразу за ней все сигналы теряются, и обратно почему-то никто еще не вернулся. У нас есть все основания полагать, что причина в односторонней проницаемости этой самой стенки». Огромная толпа молчала, переваривая услышанное. «Я имею информацию, что стенка эта имеет разрывы и доступна для прохода в обе стороны в некоторых местах. Кроме того, достоверно известно, что там, внутри этого черного образования, располагается точно такая же зона, к которой вы все привыкли. Я хочу, чтобы вы все отправились туда и проникли сквозь этот черный барьер внутрь. Каждый, кто вернется обратно, немедленно получит порцию нейтрализующего лекарства и сумму денег, достаточную, чтобы встретить сытую старость». «Зачем вам это все?» — выкрикнули из задних рядов. Полковник развернулся в сторону голоса и, перекрывая мощным голосом нарастающий шум толпы, ответил. «Нам нужна информация обо всем, что творится в этой второй зоне. Эта информация нужна срочно, она жизненно необходима для всего человечества. Поэтому вас собирали по всему периметру новых границ зоны и свозили сюда. Только вы можете пройти там, где оказалась бесполезной наша самая лучшая техника». «Какие гарантии?» — выкрикнул тот же самый голос. «Гарантии?» — удивился полковник. «Не думаю, что вы находитесь в том положении, когда имеете право требовать какие-то гарантии. Но чтобы вам не казалось, что я пытаюсь вас обмануть, подскажу. Ваши гарантии — принесенная вами информация. Каждый, вернувшийся из внутренней зоны, будет иметь для нас особую ценность». «Если мы откажемся?» — спросил у полковника стоящий прямо напротив него человек с независимым выражением лица и в одежде полувоенного образца. «Кто откажется?» — снова возвысил голос полковник. «Того мы, конечно, отправлять в зону не будем. Идут только добровольцы». Лицо его было добродушно, но то, что он говорил, несло в себе угрозу. «Кто не хочет быть добровольцем», — продолжал полковник уже совсем веселым голосом, — «может немедленно заявить об этом. Я рассмотрю все протесты». «Я никуда не собираюсь идти», — сказал все тот же независимый сталкер и шагнул поближе к полковнику. «Мне плевать на ваши нужды. Я бы прекрасно обошелся без вашей помощи, когда вышел за границы новой зоны. А то, что я незаконно хожу в зоне, докажите, и тогда сажайте. Я могу рассчитывать на встречу с адвокатом?» «Безусловно», — расплылся в дружелюбной улыбке полковник. «Не хочешь? Как хочешь. Прощай!» Он демонстративно повернулся к сталкеру спиной, спокойно вытащил из кобуры пистолет и, не оборачиваясь, через плечо выстрелил ему в голову. Обезображенное тело рухнуло навзничь, кровь брызнула во все стороны, строй шарахнулся в разные стороны, а полковник широким приглашающим жестом указал на конвульсирующее тело и предложил в звенящей тишине. «Один свободный уже есть. Желающие могут присоединиться. Каждый делает свой выбор». Все молчали, пораженные бессмысленностью происходящего. Военные и раньше могли себе многое позволить, но чтобы так? «Желающие?» «Нету?» — удивился полковник. «Остальные все добровольцы?» «Ну и замечательно!» «Как вы могли заметить, я очень люблю посмеяться. И пошутить тоже люблю. А все потому, что у меня фамилия такая. Хахашуткин! Полковник Хахашуткин, к вашим услугам. Есть вопросы, пожелания? Прошу вас, говорите, не стесняйтесь». Теперь я узнал Хахашуткина. Странно было, что я не признал его раньше. Полковник Марченко собственной персоной кривлялся и балагурил перед хмурой толпой. Мы уже сталкивались много лет назад, и с тех пор он почти не изменился. «Нам понадобится оружие и снаряжение», — опасливо сказали слева от меня. «Ваши солдаты забрали у нас все». «Не волнуйтесь», — ответил Хахашуткин Марченко. «Все ваше оружие и амуниция насквозь пропитаны радиацией и пойдет на свалку. Мы выдадим вам новое оружие и самую лучшую защитную одежду, что найдется на наших складах. Сейчас вы идете в полевую баню, а на выходе можете взять все, что только вам понравится». «Мое оружие не было радиоактивным», — сказал кто-то из толпы справа. «Кто это там пытается помериться со мной ученостью?» — ехидно прищурился Хахашуткин и небрежно поправил кобуру. «Странно. Мой оппонент, кажется, передумал вести дебаты». «Все, мы еще поговорим с вами потом, позже. Вперед!» Нас погнали в полевую баню, сделанную в огромной палатке. Из труб большого диаметра под потолком сквозь крохотные отверстия слабо брызгала чуть теплая водичка. На выходе из этого сооружения нас ждала огромная площадка, на которой огромными грудами лежала одежда, защитные комплекты разных видов и размеров, обувь, оружие, ремни, фляги, аптечки первой помощи и много чего другого. Чуть в стороне солдаты из канистр поливали бензином кучи нашей старой одежды, потом бросили факел. Я стоял совершенно голый перед грудой казенного шматья и совершенно не хотел одевать на себя это полусинтетическое непотребство. Но выбора все равно не было. Хоть что-то одеть все равно придется. В итоге я вышел с площадки в больших хлопчатобумажных трусах и длинной майке, подпоясанной портупеей из натуральной кожи. Насколько я понял, Хахашуткина предстояла серьезная ходка, и больше ничего взять я просто не решился. Напоследок выбрал пару портянок, подогнал по ноге кожаные полуботинки и взял из большой коробки пачку самозажигающихся сигарет. Закурил. Дерьмо, конечно. В армии хороших сигарет никогда не бывало. На площадке сталкеры азартно рылись в одежде, набирали полные комплекты оружия, набивали магазины патронами. Потом, если удастся выбраться из этого дерьма, они постараются найти Хахашуткина и приложат максимум усилий, чтобы умер полковник медленно и страшно. Но пока они просто пытаются увеличить свои шансы на выживание, каждый по своему разумению. Если бы не электронные предохранители, кто-нибудь уже сейчас мог бы открыть сведение счетов, но блестящая коробка болталась на каждом стволе, и что это такое, здесь знали все. И не рыпались. К тому же пример с телом, который так и не убрали, видимо, в целях обучения, отбило охоту у всех что-либо предпринимать. Да и о яде в крови, я был уверен в этом, хорошо помнил каждый. Я поразился тому, насколько щедрыми могли быть военные. Даже тяжелые скафандры для работы в самых грязных местах стояли здесь в специальной стойке. А уж всякого техногенного барахла пожиже было просто не пересмотреть. «Строится! Строится!» — забегали по всей территории сержанты, и вскоре перед Хохошуткиным выстроилась длинная шеренга вполне прилично снаряженных для ходки сталкеров. Я пристроился в самом конце, на правом фланге, понимая, что слишком выделяюсь своим внешним видом и надеясь, что сумею избежать излишнего внимания к своей персоне. Хохошуткин двинулся вдоль строя, осматривая снаряжение и периодически что-то спрашивая у движущегося следом прапора или у самих сталкеров. Вот он остановился, помахал рукой, и ему что-то принесли. Он вручил это стоящему в строю человеку и двинулся дальше. Вдруг там, где стоял Хохошуткин, что-то начало происходить. Я вытянул шею и увидел, как какой-то сталкер вырвал из-за спины нож и попытался ударить Хохошуткина в правый бок. Тот мгновенно отпрянул в сторону и ударом ребра ладони по лицу опрокинул нападающего. Потом наклонился к лежащему человеку, что-то сказал и наступил каблуком тяжелого ботинка несчастному на гортань. Я содрогнулся и отвел взгляд. С одной стороны, Хохошуткин защищался и имел право убить нападавшего. Но не так. И не в этих условиях, где он был абсолютным хозяином положения дел. Полковник продолжал планомерно идти вдоль строя, словно ничего и не случилось, и я расстался с надеждами остаться незамеченным. «Какие люди!» — внезапно остановился Хохошуткин, не дойдя до меня 10 метров. «Судя по гордым лицам и самым мощным пушкам из нашего арсенала, целый квад долго попал в наши сети. Ах да, припоминаю. Это вас пришлось бить издалека иглами с транквилизатором. Помню, помню». Я невольно сделал шаг вперед, пытаясь разглядеть должников. Моему изумлению не было предела. Сток, Дзот и Рвач стояли в строю так, словно они тут были случайными генералами среди банды ефрейторов. И как это я их раньше не заметил? Хотя в такой-то толкотне. Все они были одеты в одинаковые легкие противорадиационные комбезы, перетянуты ремнями и увешаны оружием. По-моему, даже с перебором. «И что это мы так презрительно морщимся?» — сюсюкающим голоском вдруг пропищал Хохошуткин. «Клятву клана не забыли еще? Вы ж за благо людей идете умирать. Радоваться должны». «Я помню свою клятву», — твердо ответил Сток, и от этого знакомого голоса стадо крупных мурашек промчалось по моей спине. «И если бы на то была моя воля, ты бы первый пошел под пулю. С виду ты нормальный, конечно, но внутри похуже любого мутанта. Когда я вернусь, я найду тебя». «Усю-сю!» — издевательски сказал полковник, сохраняя на лице озабоченное выражение. «Огрызаемся? Ай, как нехорошо! Ай, как страшно! Буду ждать с докладом и расчетом!» Он повернул голову к следующему. «А ты что скажешь? Тоже найдешь меня потом?» «Я трупы не ищу», — бодро ответил Дзот. «Если командир сказал, что найдет вас, значит, мне там уже делать будет нечего. Поэтому могу порекомендовать немедленно отправиться в ближайшую церковь и прикупить грузовичок свечей для помина души. Если она у вас, конечно, есть». «Это, видимо, был всплеск остроумия», — удовлетворенно откомментировал Хохошуткин. «Ну ладно, пусть так. Я подумаю». «Так, пойдем дальше». «А ты кто такой мрачный?» «Ты, наверное, самый мрачный сталкер из всех, что я видел за свою жизнь». «Постой-ка! Да я знаю тебя! Ты же Рвач!» «Ну точно! Никаких сомнений!» «Что, совесть клана? Мало тебе 5 лет тюремной параши показалось!» День оказался богатым на откровение. «Рвач когда-то был совестью клана?» Я заметил, как повернулся в изумлении Дзот, а невозмутимый Сток дернул бровью. «Ты ошибся, полковник!» — равнодушно процедил Рвач сквозь зубы. «Ага, ошибся! Надо было тебя на 15-ку закрыть тогда!» — почти радостно сказал Хохошуткин. «Значит, продолжаешь коптить небо в клане. Но теперь уже не на первых ролях, а так, на уровне рядового бойца. Не сложилась, видать, карьера?» «Ну да ладно, мне-то все равно. Принесешь информацию, хоть свой собственный клан организуй». «Нет, но бывает же такое. Я почти рад тебя видеть в этом строю, старый ветеран!» Он повернулся к идущему следом прапорщику. «Этих должников вместе и отдельно от остальных. Все-таки квад штука серьезная». Он снова перевел взгляд на Стока. «А где же ваш 4-й боец? Неужели долг до сих пор теряет своих солдат?» «Так ведь и армия теряет иногда даже целых полковников», — многозначительно ответил Сток, чем вызвал смех и легкие аплодисменты со стороны Хохошуткина. «Молодец!» — сказал он. «Узнаю хватку настоящего фанатика из долга». «Ладно, вернешься, я и сам тебя найду». Потом полковник повернул голову, заметил меня и оставшиеся метры прошел уже без остановок. «А тут у нас, видимо, местный герой», — сказал он насмешливо, разглядывая огромные синие трусы, заправленную в них майку и кожаный ремень поверх всего этого безобразия. «Или просто местный дурачок?» Я попытался изобразить на лице нечто простое и растерянное, правда, это было немного затруднительно. «Ты дурак?» — громко спросил полковник, демонстративно наклоняясь к моему уху. На долю секунды у меня появился соблазн ударить сбоку скрюченным пальцем в такой близкий сейчас кадык. Но я удержался. Это было глупо, не говоря уже о том, что я прекрасно знал, что Хохошуткин Марченко — отличный боксер и не глупый человек. Не может быть, чтобы он так глупо подставился под удар. «Почему, господин полковник?» — робким голосом осведомился я, делая как бы инстинктивный шаг назад. «Волк Тамбовский тебе, господин!» — сострил Хохошуткин грубым голосом. «Ты что, парень, срочную в натовских частях проходил?» «Нет, товарищ полковник», — пролепетал я, изображая еще большую растерянность. «Я больше не буду, товарищ полковник». Но Хохошуткин Марченко был не из тех людей, кого можно было сбить с толку такой ерундой. «Что за внешний вид, сталкер?» — спросил он, нагнетая обстановку. Его глаза ощупывали меня с ног до головы, и хотя держался Хохошуткин так, словно поверил мне, я не мог отделаться от ощущения, что в черепе под беретом ворочаются нехорошие подозрения в мой адрес. «Я не сталкер, товарищ полковник», — сказал я простительно. «Я просто случайно в город приехал, к родственникам». «Так и я», — сказал Хохошуткин демонстративно фальшивым голосом, — «тоже здесь случайно. Ягоды собирал, заблудился, и вот сюда зашел дорогу спросить». Прапор за спиной полковника радостно заржал, но заткнулся, когда Хохошуткин недовольно дернул плечом. «Я не понимаю, товарищ полковник». «Ну ладно, давай проще. Тебе надо пойти и одеться, потом взять оружие, потом вернуться сюда». «И нельзя одевать ту одежду», — сказал я жалобно. «У меня аллергия на нее. Мне только в этой хорошо будет. А оружием я и пользоваться-то не умею». «Ты странный сталкер», — сказал Хохошуткин задумчиво. «На первый взгляд типичный шаман». «Но я-то вижу, что нет. Оружие брать не хочешь. В зону идешь, как в баню». «Хорошо, давай еще проще». Он достал пистолет и приставил к моей голове. «Чтобы тебе не заканчивать жизнь глупым суицидом, я сам пристрелю тебя. Второй вариант. Ты берешь оружие и топаешь в зону в пристойном виде. А может, у тебя третий вариант найдется?» Он поотечески усмехнулся. Хохошуткин работал на зрителей, не иначе подавленный актерский талант, и я решил доиграть до конца. «Товарищ полковник, отдадите то оружие, что я попрошу». Во взгляде полковника появился неподдельный интерес. Рука с пистолетом опустилась. «Дам все, что захочешь, если это найдется в радиусе пары сотен метров. Обещаю». Я протянул руку и вытащил у Хохошуткина из-за пояса его личный нож. Мощный тесак, явно сделанный под заказ. Он дернулся, непроизвольно поднял кулак левой руки, чтобы ударить меня, и замер. Потом на лице его появилась кривая ухмылка. «Ладно, раз обещал, забирай. Но с одним условием. В пару возьмешь еще один нож. И ножны». Он посмотрел на прапорщика, тот крикнул сержанту, и через минуту я стоял уже с двумя ножами, а полковник, потеряв ко мне интерес, прошел к центру строя. Слева из шеренги выглядывал рвач, и на лице его читалось неподдельное изумление. Дзот как раз что-то говорил Стоку и показывал в мою сторону. «У меня остался последний вопрос», — громко крикнул Хохошуткин, обращаясь ко всем. «Среди изъятого оружия я нашел вот это». Он поднял руку вверх, и сердце мое ёкнуло. Керамический пистолет, добытый мной при странных обстоятельствах в зоне 2 года назад, смотрел на меня из полковничьей руки почти укоризненно. «Я хочу поговорить с хозяином этого оружия!» — крикнул снова Хохошуткин. «Я освобожу этого человека от похода в зону и немедленно дам ему противоядие. Чей это пистолет?» Разумеется, мне и в голову не пришло признаваться и поступать в полную власть полковника Марченко. Я боялся только одного, что меня могут сдать должники. Если отвращение к мутанту Клыку все еще велико, рвач вполне может скормить меня Хохошуткину. Но шеренга сталкеров стояла безмолвно, внимательно разглядывая жирно-блестящий ствол. «Ну, как хотите», — равнодушно сказал полковник. «Тогда этот пистолет я забираю себе». На какой-то миг мне стало безумно жаль прекрасное оружие, но я отбросил все эти мысли прочь. Впереди ждала неизвестность, и надо было подумать о спасении. «Сейчас мы все переместимся ближе к границе второй зоны», — снова обратился Хохошуткин к безмолвной шеренге. «Сейчас сюда подгонят несколько десятков машин, и вы должны будете в них разместиться. Прорыв во вторую зону будете делать прямо на машинах, так безопаснее. При попытке скрыться машина будет подорвана радиоуправляемой миной. Вот пульт». Полковник поднял над головой черную коробку с кнопками и верньерами. Завывая моторами, сзади стали подъезжать разномастные, изрядно потрепанные легковушки. Водители уходили, не заглушая двигателей. «Я буду ехать на своем УАЗе. Всем следовать за мной. Отставших конвой будет расстреливать на месте!» Перекрывая шум двигателя, крикнул Хохошуткин. «По машинам!» Толпа бросилась занимать места. Не двигались только должники и я. Я собирался сесть на любое свободное место, а должникам по приказу командира подавали отдельную машину, грязно-желтую Ниву с облупившейся краской по бортам. На мгновение все словно замедлилось. Сток, Дзот и Рвач смотрели на меня, а я на них, и никакого движения вокруг. Словно фотографии на стенах замерли вокруг бегущие в новеньком снаряжении сталкеры, шагающий ко мне Хохошуткин, звероподобный сержант, замахивающийся на кого-то резиновой дубинкой, собаки по краям площадки. Потом между нами вплыл грязный бок Нивы, и все закрутилось в прежнем ритме. Рвач немедленно забрался на крышу и, достав огромный нож, несколькими ударами выворотил верхний люк и расширил дыру. На спине у него привычно висело что-то крупнокалиберное. Дзот несколько раз бросил взгляд в мою сторону, но вида, что мы знакомы, не подал. И я был благодарен ему за это. Ко мне подошел Хохошуткин. «Ну что, ты и на машине ездить не умеешь?» В голосе его звучала откровенная насмешка, а глаза продолжали холодно ощупывать мое лицо. «Ну, поедешь тогда со мной. Пошли!» Он двинулся к своему УАЗику, я побрел следом. Оба ножа торчали у меня за поясом сзади, полковничий тесак немного давил на спину. Когда я следом за полковником садился в машину, мимо проехала Нива с моими бывшими сослуживцами. Баранку лихо крутил рвач. Дзот торчал в люке наверху. Сток смотрел на меня через стекло боковой дверцы. «Тебя как звать-то?» — спросил Хохошуткин, когда мимо замелькали деревья, а позади вытянулась разномастная кавалькада разномастных машин. «Зуб», — сказал я скромно, стараясь всем видом показать, как мне страшно такое внимание начальства. «Так вот, Зуб», — сказал полковнику внушительно. «Нож я у тебя отбирать не буду, но поступил ты не очень хорошо. Так что будь добр, верни имущество хозяин прилюдно сам, как приедем. Зубу хорошо бы иметь зубы», — многозначительно добавил он. «Хорошо, товарищ полковник», — с готовностью отозвался я, и всю оставшуюся дорогу мы провели в тишине. Вскоре стали проявляться первые признаки новых границ зоны. Пока не очень заметно, но места стали меняться. Видимо, дорога была безопасна и предварительно разведана, поскольку водитель полковника продолжал уверенно гнать машину вперед. А потом впереди появилось это. Прямо перед нами, уходя далеко вправо, влево и вверх, клубилась черным туманом огромная стена. Странное впечатление возникало сразу же при первом взгляде на это невероятное явление природы. Стена казалась одновременно и твердой, и зыбкой, словно состояла только из этого угольно-темного дыма. УАЗик, скрипнув тормозами, замер, полковник ткнул меня в бок, я вылез из машины. Справа и слева разворачивались в длинную шеренгу легковушки, кое-кто из сталкеров тоже выползал наружу, разглядывая объект штурма. Теперь стало видно, что стену черного тумана пронизывают росчерки молний, а сам туман не просто клубится, а закручивается множество маленьких воронок, словно большой выводок маленьких смерчей устроил себе веселый хоровод. Хохошуткин достал из машины мегафон, и его громкий голос разнесся над шеренгой готовых к броску автомобилей. «Я дам на вход во вторую зону ровно 2 минуты. После этого взорву любую машину, оставшуюся по эту сторону. Наш гордый герой в трусах пойдет пешком, так как вряд ли у кого-нибудь хватит ума взять к себе недоумка». В голосе полковника, даже искаженным хрипами мегафона, отчетливо слышалась угроза. Каждому стало ясно, что произойдет со слушниками полковничьей воли. Я только мысленно улыбнулся. Вход в стену черного тумана казался мне одинаково опасным, что пешком, что на машине. «А сейчас ваш новый товарищ Зуб скажет вам кое-что, чтобы никто не подумал, будто бы полковник Хохошуткин не держит своего слова». С этими словами полковник протянул мегафон мне и пальцами изобразил движение лезвия. Я не очень понимал этого хода военного начальника. «Ну жалко ему нож, ну ладно, ну зачем вот так-то? Перед всем этим отрядом смертников. Не все ли ему равно? Разве что солдат стесняется, до слухов. А может, и осталось что-то от странных понятий о чести?» Я не стал долго гадать. Просто поднял мегафон и прокричал на все окружающее пространство. «Спасибо полковнику Марченко за его прекрасный нож! Он попал в надежные руки!» Потом бросил мегафон на землю и быстрым шагом пошел к границе второй зоны. Хохошуткин замер с открытым ртом, замерла вся охрана позади, а я почти молился неведомо кому, чтобы мой расчет оказался верным, и полковник не рискнул бы сейчас стрелять мне в спину. Я отошел на 30 шагов, на самых длинных в моей жизни 30 движений ногами, когда мегафон позади яростно взревел. «Вперед! Время пошло!» Рычание двигателя резко сменило тональность, десятки машин рванули с места, отбрасывая куски земли и подпрыгивая на кочках. В какой-то момент я оказался окруженным со всех сторон металлическими коробками, из-за стекол которых на меня таращились озабоченные лица. Потом машины обогнали меня и оставили только облако сизого дыма. Мне показалось, что я раздвоился. Одна часть меня продолжала спокойно вышагивать к черной стене, а вторая вдруг поднялась вверх, сделала пируэт и оказалась рядом с полковничьим уазиком. Марченко с кривой ухмылкой дергал затвор керамического пистолета. Моего пистолета. «Узнал я этого кренделя», — сказал он желчно оттиравшемуся рядом прапору. «Несколько лет назад он отказался вести в зону экспедицию РЕ-242. А я-то все думал, где видел эту хитрую рожу». «Ну ничего, сейчас за все и рассчитаемся. И пистолетик новый в деле проверю». Он поднял ствол, в мушке появилась белая майка над синими трусами. «Далековато», — равнодушно прикинул я, — «но при желании попасть можно вполне». От катящейся вперед массы автомобиля вдруг отделилось желтоватое пятно. Какой-то сумасшедший водитель гнал свой транспорт обратно. Марченко на мгновение помедлил, словно размышляя, стоит ли ему отвлекаться, но потом глаза его сузились, и палец потянул за спусковую скобу. В один миг я понял, что это последнее, что я вижу в своей жизни. Керамический пистолет занял все мое поле зрения, и стало видно, что он состоит из крохотных дисков одинакового размера, слепленных друг с другом очень плотно и составляющих единое целое до какого-то времени. И это время также внезапно пришло. Внутри ствола разгорелся огонь, пуля медленно двинулась с места, и последняя наносекунда жизни пистолета закончила свой отсчет. Прямо перед лицом Марченко расплескал воздух маленький взрыв, и тысячи микродисков разлетелись во все стороны, рассекая все на своем пути острыми краями. Лицо полковника покрылось красной сеткой, начали отваливаться мочки ушей, дико завыл стоявший немного позади прапорщик, и видение прекратилось так же внезапно, как и началось. Прямо передо мной резко затормозила с заносом грязно-желтая Нива, открылась задняя боковая дверь, и рвач бешено заорал в свое окно. «Давай!» Я головой вперед бросился в проем, машина резко взяла влево, дверь за мной захлопнулась. Подпрыгивая на кочках, Нива стремительно мчалась к стене черного тумана, а сверху, почти мне на голову, упал разомкнутый замок электронного блокиратора оружия. Где-то над крышей Дзот радостно хэкнул и выпустил длинную очередь по растерянно мечущимся вдали солдатам. Я начал подниматься на сиденье, и в этот момент машина влетела в черную стену. И все закончилось. Так странно было мчаться на машине, а в следующий миг оказаться в сером безмолвии. Как назвать это по-другому, я не знал. Без какого-либо перехода я очутился в странном месте, без цвета и без пространства. Просто серятина, со всех сторон. ни предметов, ни земли, ни перспективы. Я попробовал сфокусировать взгляд хоть на чем-то, попробовал покричать и пройтись. Ничего не происходило. Абсолютная тишина, неясных свойств твердь под ногами. Я попробовал ее потрогать, но пальцы просто увязли в чем-то тонко вибрирующем, и я быстро убрал руку. Абсолютно одинаковый цвет вокруг. Как в абсолютно темной комнате, только кругом было не черно, а серо. И я пошел. Просто так, наугад, не особо задумываясь над смыслом своего путешествия. Думать и рассуждать к этому моменту я был уже не в состоянии. Перебирал ногами, и сознание мое постепенно тоже наполнилось серостью. И какое-то время я был частью этого серого пространства. Кусок человеческой плоти в сером желе. А потом появился звук. Что-то трещало, и кто-то бубнил, но я этого долго не понимал, а когда стал понимать, звук стал четче. «Да ты что? Гляди, он на такой карте хотел мизинку сыграть! Хе, наивный человек! Давай, раздавай!» Голос показался мне смутно знакомым, но ничего кроме этого в голову не приходило. Сквозь серые слои начали проступать какие-то неясные контуры. «Совесть поимей!» — ответил низкий, густой голос. «Я 2 часа назад правила узнал, а вы, к тому же, вдвоем против меня постоянно играете». «Эх, деревня!» — отвечал первый голос. «А еще из мегаполиса! Это ж правила такие!» Контуры стали резче, серость вокруг начала наливаться темной синевой. И вдруг, резким переходом, окружающее пространство стало четким и ясным. Я стоял возле большого камня. Вокруг простиралась ночь, а чуть поодаль большой костер хрумкал поленьями и освещал пространство размером с волейбольную площадку. Со всех сторон вверх поднимались земляные склоны, и я понял, что нахожусь на дне здоровенной ямины. Рядом с костром, за большой бетонной плитой, используемой как стол, сидели 3 человека и азартно шлепали засаленными картами между небольших отрядов пивных бутылок, вольно расставленных повсюду. Капитан, как и раньше, одетый в полевую военную форму, курил и с наслаждением пускал дымные кольца. Караул хмурил густые брови и разглядывал свои карты, а его белый балахон был в точности таким, каким я видел его в том сне, с которого все началось. Прыщ, по-прежнему нелепый в своем костюме тройки, совершенно неуместным в данной ситуации, продолжал втолковывать какие-то тонкости игры. Все 3, казалось, были абсолютно погружены в процесс. На костре, шипя и распространяя изумительный аромат, поджаривался огромный кусок мяса. В моем животе что-то громко булькнуло. Все 3 немедленно повернулись в мою сторону. «Ну, наконец-то! Вот и он!» — весело потирая ручки, обрадовался прыщ. Капитан просто улыбнулся, а караул поднялся из-за стола и пошел ко мне навстречу. «Мы ждем тебя, Клык!» — просто сказал он, приближаясь ко мне. «Теперь ты в безопасности!» Но я-то как раз так не считал. «Прежде чем ты подойдешь ко мне, — сказал я караулу весьма прохладным тоном, — я хотел бы все-таки разобраться в деталях происходящего. Остановись, или я постараюсь убраться отсюда любым возможным способом». Караул остановился. Прыщ растерянно сказал что-то вроде «Ну, вот и встретились», называется. А капитан криво усмехнулся, но промолчал. «Что ты хочешь узнать?» — терпеливым голосом спросил караул, знакомым жестом опускаясь на пятки и укладываясь на бок. «В конце концов, 1/2 часа ничего не решают». «Я хочу знать», — сказал я напряженным голосом, — «кто вы такие? Или точнее, что вы такое? Вы мертвецы или зомби? Вы вообще люди?» «Ну, брат», — задумался караул, — «ты сразу задал такой сложный философский вопрос». «Хорошо», — сказал я, несколько успокаиваясь. «Я, по крайней мере, готов теперь тебе верить. Если бы ты сказал, что вы, без сомнений, люди, веры бы тебе точно не было. Давай по порядку. Вы все 3 мертвецы?» «Ну», — сказал со слабой улыбкой капитан, — «технически, в твоем понимании, наверное, нет. Ведь наших трупов никто не находил. Памятник нам с Жирнюком поставили за компанию с остальными парнями, которых нашли». «Сам Жирнюк», — сварливо огрызнулся прыщ. «Посмотрим, сколько в тебе будет килограммов лет через 10». «А я так и вообще с тобой вместе сюда пришел», — сказал караул. «Уж не тебе ли знать, что я в зоне был живым? И в основном только благодаря тебе, кстати». «А сам-то ты уверен, что абсолютно живой?» — вкрадчиво поинтересовался прыщ, но капитан цыкнул на него, и он заткнулся. Я не знал, кому верить. Ни одного ориентира в моей бедной голове для здравых решений не осталось. «Все равно ничего не понимаю», — сказал я жалобно. «Чего вы ко мне привязались? Зачем 2 года назад морочили мне голову на болотах?» «Это не я», — дурашливым голосом открестился караул. «Это вон те 2 шутника развлекались». «Мы не развлекались», — серьезно сказал капитан. «Белый зверь тогда начал проявлять свою активность, и одновременно появились признаки подготовки ко 2-му кругу. Мы-то думали, что все это взаимосвязано, а для контроля нам нужен был кто-то вроде тебя, Клык. Да и не так уж все это было наиграно. Повтор ситуации инициации всегда пробуждает старые впечатления. Короче, ты связной в цепи». «Это самое понятное объяснение?» — спросила я саркастически. «А ты не согласишься на некоторую постепенность?» — сделал просительное лицо караул. «Мы, может, и похожи на мертвецов, но кушать-то все равно хочется по-настоящему. И пиво еще осталось. Давай за едой поговорим. Есть тебя мы не будем, обещаю. Да и плохая ты альтернатива жареному кабанчику, честно говоря». Он широко улыбнулся. Сзади захихикал прыщ, и я плюнул на все свои осторожности. Жрать хотелось отчаянно. Жир от сочного мяса стекал по пальцам, а пиво уже слегка ударило в голову. «И все равно не понимаю», — пробубнил я с набитым ртом. «По-вашему, как-то все просто получается. Никакой мистики, сплошная физика да биология». «А что такое мистика?» — рассудительно вопросил караул. «Просто то, что умные дядьки еще не успели толком объяснить в толстенных книжках. Вот и все. Когда-то и порох был мистикой, и электричество. Да и не так уж все просто. Мы ж тебя так, приблизительно просветили». Я немного повернулся, чтобы тепло от костра приласкало другой бок, и протянул руку к очередной бутылке. За столом было шумно и уютно. Самая странная компания в моей жизни оказалась и самой замечательной. Было хорошо, весело и легко. Голод был утолен, пива оказалось много, и я упивался тихим счастьем, боясь даже подумать о той минуте, когда придется задумываться о будущем. «А что стало с лисой?» — спросил я, ловким ударом открывая бутылку и подцепляя пальцем еще один кусок жаркого. «Ну, с тем белым зверем». «Да ничего особенного», — с удовольствием сказал караул. «Ходит где-то поблизости, ждет, пока и ей миска обломится». Я замер с открытым ртом. «А как же опасности всякие? Она же собиралась зону уничтожить». «Ну, не совсем она, и не слишком много они там о себе мнили. Ерунда все это, забудь. Год назад мы все немного ошибались». «Ну и дела», — только и смог сказать я и приложился к бутылке, но слова капитана засели у меня в голове, словно гвоздь в деревяшке. «А хочешь посмотреть, как это все со стороны выглядело?» — спросил вдруг караул. «То, что ты называешь второй зоной, странным образом разрушает пространство-время. Появляются бреши, и в них можно увидеть всякое». «Интересно», — ответил я, заинтригованный и пьяный. «Конечно, хочу». «Ты не забыл о наводчиках?» — спросил капитан караула. «Ах да!» — повернулся ко мне караул. «У тебя есть какие-то вещи, полученные недавно от военных. Давай все сюда». Я в недоумении выложил на стол 2 ножа. Караул в задумчивости посмотрел на них, потом взял нож в ножнах, покрутил его и бросил в костер. «Второй чист», — сообщил он мне. «Есть еще что-то?» «Ботинки, майка, трусы», — сказал я растерянно. «Боты снимай», — коротко распорядился караул, и через минуту моя обувь также оказалась в огне. «Вот тебе взамен», — сказал прыщ, подталкивая ко мне горку одежды. Я начал разбирать вещи и вдруг понял, что передо мной моя одежда. Куртка, штаны, мокасины — все было мое, много раз проверенное и разношенное. «Но откуда?» — спросил я в полном восхищении. «А, считай, что это сюрприз», — махнул пухлой рукой прыщ и легко поднялся из-за стола. «Вы тут погуляйте с караулом, а нам с Кэпом надо еще кое-что сделать». Я быстро оделся, испытывая настоящее наслаждение от прикосновения своих вещей. Караул терпеливо ждал, а прыщ с капитаном уже куда-то исчезли. Нож Марченко я сунул в ножны, пришитые к правому бедру. Присел, попрыгал. Теперь можно было идти хоть во 2-ю зону, хоть в 3-ю. «Пойдем», — сказал караул и шагнул в камень. Я неуверенно сделал шаг следом, ожидая удариться головой. Знакомый серый мир мелькнул на мгновение перед глазами, и вдруг яркое солнце разрубило мир надвое. Я стоял ослепленный и ошарашенный от этого потока тепла и света. Впереди что-то пытался сказать караул, но я не слышал его, уничтоженный и вновь возрожденный этой неистовой бесконечной силой. Такого солнца я еще никогда не видел. В зоне его вообще редко видишь, но и за пределами аномального мира не было в нем такой яркости и энергии. «Ах да!» — донесся до меня голос караула. «Ты же первый раз это видишь. Запомни, Клык, так выглядит мир внутренней зоны, второй зоны». Я медленно приходил в себя. Вокруг расстилался странный пейзаж из низкорослого кустарника и высокой травы. Так мог бы выглядеть подлесок редкого леса, если бы кто-то смог убрать из него все деревья. Деревья, впрочем, здесь тоже были, но какие-то старые, давно почерневшие и совсем гнилые. Огромные стволы виделись то тут, то там, и везде они лежали или стояли под углом, опираясь на каменные глыбы. «Сам не ходи», — предупреждающе сказал караул, — «только со мной, и только тогда, когда разрешу. Здесь все немного иначе, чем в той зоне, к которой ты привык. Самое главное отличие заключается в том, что распространение аномалий имеет временную координату. Там, где ты только что прошел, твой товарищ может пройти и не сумеет, а за ним снова можно будет ступать спокойно». Он покружил на месте и показал мне пальцем на маленький холмик, почти кочку, покрытую длинной спутанной травой. «Когда скажу три, быстро перебеги туда». В голове не осталось и следа алкоголя. Внутри собиралось обычное напряжение, но появилось еще что-то, чего я пока не понимал. «Три!» — вдруг вскрикнул караул, и я метнулся в указанном направлении. Теперь мы стояли в 5 метрах друг от друга, и нас разделяла полоса чистого белого песка. Песок искрился на солнце, но мне вдруг показалось, что иногда искорки сверкают по-разному. «Смотри прямо в центр этого пятна», — сказал караул, указывая пальцем на белое сверкание. Я послушно уставился туда, где медленно затягивался след от моей ноги. Песчинки ползли, словно влекомые невидимой силой, равняли края ямок и бугорков, и все это движение вдруг превратилось в отчетливую картинку. Вид явно был откуда-то сверху. По широкому зеленому лугу навстречу друг другу катились, как две волны, две огромные стаи черных собак. Дальним фоном покачивал верхушками деревьев лес, ближе луга была видна топкая поверхность заболоченной реки. Посреди луга спиной к спине стояли 2 человека. Один, что был пониже ростом, стоял спокойно, покачиваясь с ноги на ногу, иногда поворачивая голову в сторону своего рослого товарища и явно что-то спрашивая. Обе руки его непрерывно двигались, рисуя вокруг небольшие сверкающие петли. Картинка приблизилась. Стало понятно, что человек просто привычно помахивает 2 тонкими блестящими лезвиями ножей. Более мощным телосложением второй человек смотрел только вперед, туда, откуда грозной черной пеной приближалась к ним невероятная по размерам собачья свора. Вот он что-то выкрикнул и взмахнул огромным, почти мясницким ножом. Вторая рука его была чем-то обмотана и должна была стать щитом в предстоящей битве. Мое горло враз пересохло, и я замер, боясь неосторожным движением спугнуть картинку из моей прошлой жизни. Там, на лугу, Клык и караул собирались принять последний бой. Расстояние до живых волн черной смерти стремительно сокращалось. Клык в картинке сделал несколько шагов вперед, слегка присел на расставленных в шаге ногах, и первое прыгнувшее на него животное просто распорол от горла до паха длинным выпадом с разворотом вправо. Караул столкнул 2 собак головами, а прыгнувшему слева псу резким ударом руки сломал шею прямо в воздухе. Картинка плавно сместилась вниз. На другом берегу заболоченной речушки в прибрежных кустах сидели 2 человека и внимательно наблюдали за разворачивающимися событиями. Что-то происходило там, в этой картинке. Клык и караул продолжали рубить и разбрасывать собак, но отсюда было хорошо видно, как неуверенно крутятся на месте и прижимают уши задние псы, как 2 волны страшных убийц вдруг принялись беспорядочно метаться из стороны в сторону, мешая друг другу и бросаясь на 2 людей, только если те попадали в поле их зрения. «Резонансный ультразвук», — прокомментировал рядом голос караула. Я вздрогнул и поднял глаза. Караул улыбался и смотрел вниз на песок. «Прыщ с капитаном, уж не знаю как, сумели туда привлечь более 200 кенгов. Увидев такую прорву черных собак, зверьки устроили чудовищный террорам. Иначе фиг бы мы с тобой тогда оттуда выбрались». Я снова уставился на картинку. Капитан, стоя на 1 колене, смотрел на схватку в оптический прицел снайперской винтовки с глушителем. Вот приклад мягко толкнул его в плечо, а там, на лугу, дерзкий пес, прыгнувший караулу на спину, расстался с половиной морды и кувыркнулся куда-то в сторону. Капитан повернулся к прыщу, что-то сказал ему, снова прицелился, снова выстрелил. Прыщ лег на живот, укрепил на маленьком треножнике такую же винтовку и спустя несколько секунд тоже открыл огонь. Вокруг двух людей на лугу начали вскипать красные фонтаны собачьей крови. Но Клык с караулом не замечали этого, отдавая последние силы, истекая кровью и получая свою дозу ультразвука наравне с черными собаками. По краю мелькнула белая лиса, и вдруг картинка смазалась и превратилась в обычный неподвижный песок. Я стоял потрясенный. Все стало теперь более-менее понятно, если, конечно, то, что я увидел, было правдой. «Что это было, караул?» — спросил я вздрагивающим голосом. «Это распад нашего мира, Клык», — неожиданно грустно ответил он и, неопределенно взмахнув рукой, добавил. «Внутренняя зона разрушает единство пространства времени, и мы можем видеть глубокие деформации и того, и другого. В самом безобидном варианте, как здесь, в виде картинки из прошлого, но в большинстве случаев все это очень серьезно и опасно». «Откуда взялась эта самая вторая зона?» — спросил я, уже не в силах остановить весь напор вопросов, что скакали у меня по языку и мешали спокойно вслушиваться в окружающее пространство. «Так сразу ответить на такой вопрос невозможно», — ответил задумчиво караул. «Но последней каплей стало, несомненно, крушение военного экспериментального вертолета в одной из ветвей реальности. Там была какая-то особо мощная силовая установка, и все это привело к тому, что мы сейчас имеем». Я медленно обдумывал полученную информацию. А караул потянул меня за рукав. «Нельзя больше здесь стоять, надо двигаться». Я послушно шел за караулом, прыгал, когда прыгал он, замирал на месте, если он мне показывал ладонь, и все это время продолжал впитывать новые ощущения от этого места. Я не знал, куда мы идем. Мне это было безразлично. Иногда на песчаных полянках я замечал новые движущиеся картинки. В миниатюрных кривых экранах беззвучно рвались снаряды, метались в панике люди, горели танки и падали самолеты. Перед моими глазами кусками проскакивала история зоны, словно документальный, бестолково смонтированный фильм с фронтов неизвестной, но ужасной войны. Вновь всплыли мысли о Великой войне, и мне вдруг стало как-то не по себе. Только сейчас слова караула дошли до меня. Распад одного, катастрофа другого. В какой-то момент я понял, что могу чувствовать то, о чем мне пытался рассказать караул. Я остановился. Какое-то внутреннее зрение открылось почти внезапно и становилось с каждой секундой все острее, обозначая невидимые силы и напряжение диких энергий. Теперь я понимал, что стоять здесь и вправду было занятием рискованным. Опасные участки образовывали неравномерную сеть, невидимую обычным зрением и находящуюся в непрерывном движении. Что-то поднималось из-под земли. Стало ясно, что сеть трехмерна и распространена повсюду. Некоторые вещи оставались для меня непонятными, но во многом я перестал быть слепым. «Это произошло», — тихим голосом сказал караул. «Капитан был прав. Ты очень быстро адаптируешься». «Это хорошо. Как раз скоро начинается выход». «Какой выход?» — непонимающе спросил я, поглощенный новыми переживаниями. «Давай уйдем отсюда и поговорим где-нибудь в более спокойном месте», — так же тихо предложил караул. «Вон, смотри, там пятиугольный просвет, видишь? Это вход в точку некоторой стабильности. Там пространство в силу каких-то причин еще сохраняет свои прежние свойства. Ступай туда потихоньку». Я уверенно двинулся в нужном направлении, легко переступил через две точки напряженности и нырнул в прохладную темноту. Мгновение серого мира... и моя нога погрузилась в мягкую траву. Я стоял на склоне холма, над головой огромным пространством манило ночное небо, усыпанное звездами, а теплый ветер нес запахи пестрой растительности, и больше всего хотелось сесть в эту траву и сидеть много дней, подставляя лицо теплым струям и забывая все плохое, что случилось со мной за последние дни. «Нравится?» — спросил бесшумно появившийся рядом караул. «Кажется... это что-то в недалеком прошлом. Кусок-то стабильный, да время смещено». Я и сам чувствовал уже какую-то неправильность, но решил, что не так уж это и важно. Мы сидели на склоне этого холма, я курил сигарету из обнаружившейся в кармане пачки, а караул неспешно объяснял мне положение дел. «Если вкратце, Эта зона возникла как следствие смещения каких-то глобальных физических констант в том нечто, что содержит наши и многие другие пространства. Взаимопроникновение миров друг в друга — это и есть нарушение хода вещей и аномалии всех сортов. На самом деле все гораздо сложнее, но примерно и так правильно. Самое интересное, что в каждом пространстве измерений и мире образование зоны и ее центральная составляющая отличаются друг от друга. В одной ветке пространства — эксперименты военных, в другом — какой-то монолит, то ли черный, то ли темный. А еще в одном месте зона появилась после термоядерной войны и взрыва водородной бомбы. Где-то произошла космическая катастрофа, где-то эксперименты ученых, где-то герой, потерявший свою память и пытаясь все вспомнить, устраивает еще одну катастрофу, а где-то зона была всегда, с самого появления современного человечества там. Я бездумно затянулся, любуясь далекими созвездиями над горизонтом, а караул продолжал. Причина всего этого безобразия неизвестна. Известно только то, что природа давно затянула бы эти дыры и остановила бы всякое проникновение, если бы не сталкеры. Я удивленно посмотрел на него, но промолчал. Да-да, именно вмешательство сталкеров в каждом из миров поддерживает все зоны. А зоны такие есть теперь во всех пересекающихся мирах и даже увеличивают их границы. Все очень просто. Любой открытый источник энергии каким-то образом подпитывает проникновение чужого пространства в родной мир сталкера. Развел ли он огонь, выстрелил ли из оружия, взорвал ли что-то, все это приводит, по крайней мере, к одному эффекту. Зона получает подпитку и расширяет свои границы. То есть все наши действия влияют на что-то необъяснимое, как и действия других сущностей у себя на свое пространство. Над горизонтом сверкнул метеор, прочертил блестящую дугу и погас где-то над самой землей. Когда военные устраивали в самом начале развития зоны свои войнушки, умные люди быстро заметили зависимость между активностью аномалий и ведением боевых действий. Именно тогда было запрещено ковровое бомбометание по мутировавшим животным, а преследование сталкеров стало гораздо серьезнее, чем до того. И вся ситуация была относительно стабильной, пока несколько дней назад в зону, в самое ее сердце, не рухнул этот злосчастный вертолет. Чужие ветки реальности получили столько энергии, что сразу увеличили свое присутствие друг в друге, значит, и в нашем мире. Появился реальный физический проход, по которому к нам начали прибывать инородные сущности. Караул глубоко вздохнул, и голос его стал отстраненным и почти бесстрастным. «У них тоже есть своя логика. Наш мир разрушает их пространство точно так же. Только они еще не поняли, что мы здесь абсолютно ни при чем, и что виноваты они сами, питая проникновение нашего измерения открытыми источниками энергии у себя». «Как-то странно все получается», — сказал я, пытаясь выстроить все это в своей голове. «Вселенная вообще весьма странное место», — философски откликнулся караул и продолжал. «В общем, все свелось к тому, что скоро мы будем иметь здесь большое количество враждебно настроенных существ. Причем они не совсем материальны в нашем понимании, но вполне убиваемы и могут убивать сами». Я откинулся на спину, ощущая шеей мягкую траву и погружаясь взглядом в звездную черноту, продолжая слушать и тщательно взвешивать каждое слово, понимая, что, задав неловкий вопрос, могу оборвать логическую нить рассказа. «Они в большей степени материальны там, где для нас начинается мир эмоций, желаний, намерений. Поэтому стрелять в такое существо бесполезно, разве что ты будешь его очень сильно ненавидеть. А вот холодное оружие — совсем другое дело. При каждом ударе ножом человек как бы режет врага своей волей, своим стремлением. Поэтому ты в данной ситуации серьезный соперник любому чужаку, в отличие от меня или капитана с прыщом. Ведь все мы всю свою жизнь привыкали к подавляющей мощи огнестрельного оружия. У нас просто нет той концентрации воли, которая тебе дается сама собой. То есть для тебя нож материален, а в другом спектре твое оружие — проводник твоей энергии, твоей воли, твоей внутренней силы». Что-то подобное я и предвидел, но все равно весь этот монолог стал для меня настоящим шоком. «В зависимости от ситуации, — продолжал караул, — тебе придется приложить некоторые усилия в пользу своего мира. Иначе могут произойти весьма печальные вещи». «Но это же смешно, караул, — сказал я с вызовом. — Не может все зависеть от меня одного». «Я и не говорил, что от тебя зависит все. Просто ты можешь очень помочь». «Почему я?» — спросил я уже просто так, для порядка. «Любой сталкер-шаман...» «У шаманов мозги набекрень», — прервал меня караул. «Они своими делами будут заниматься в самый решающий момент. Но я не буду убеждать тебя, что ты единственный и неповторимый. Просто ты один из тех, на кого пал выбор. И последний, кто остался в живых к настоящему моменту». «Так что от меня требуется?» — спросил я решительно, не желая больше разбираться во всех этих хитросплетениях, а может, боясь запутаться еще больше. «Да совсем ничего, почти», — ответил он с облегчением. «Ты должен стать острием нашего встречного удара. Ты возглавишь ту армию, что мы успеем собрать». И любопытные звезды долго отражались в моих выпученных глазах.